9. Май 1944 года. Край света. В кузове «Опеля» Фолькхаймер вслух читает Вернеру письмо. Тетрадный листок в его ручищах кажется совсем невесомым. И еще Герр Зидлер из шахты управления прислал записку, где поздравляет тебя с успехами. Он пишет, что тебя заметили. Значит ли это, что ты скоро вернешься домой? Ганс Пфефферинг просит передать тебе, что смелого пуля боится, хотя, по-моему, это плохой совет. Зуб у фрау Елены почти прошел, только она по-прежнему не может курить и от этого вся дерганая. Я писала тебе, что она закурила. За плечом Фолькхаймера в треснувшем заднем окне будки парит над землей рыжая девочка в бархатной пелеринке. Она плывет сквозь деревья и дорожные знаки, поворачивает вместе с дорогой, следует за машиной повсюду, как луна. Нойман первый берет курс на запад. Вернер в одеяле лежит под лавкой, не шевелясь, отказывается от чая, от тушенки, а мертвая девочка плывет за ним повсюду. Она в небе, в окне, в 10 сантиметрах от лица, два влажных, не мигающих глаза и третий — пулевое отверстие. «Опель» проезжает через зеленые городки, где тополя рядами тянутся вдоль сонных каналов. Две женщины на велосипедах съезжают на обочину и с ненавистью провожают взглядом немецкий грузовик. «Франция», — говорит Бернт. Над головой качаются вишневые ветки в белых бутонах. Вернер открывает заднюю дверь и свешивает ноги, так что ступни скользят почти сразу над дорогой. Лошадь катается по траве, пять белых облачков украшают небо. Вечер. Ужин в городке под названием Эперне. Хозяин гостиницы приносит вино, куриные ноги и бульон. Вернер пьет бульон, и его даже не тошнит. Люди за столиками вокруг разговаривают на языке, на котором фрау Елена когда-то пела ему колыбельные. Нойман первый отправляется искать солярку. Нойман второй спорит с Берндом, правда ли в первую войну цепелины делали из коровьих кишок, а три мальчика в беретах стоят у входа и круглыми глазами таращатся на Фолькхаймера. За ними оранжевые ноготки на клумбе складываются в мертвую девочку, затем вновь становятся цветами. «Еще бульона?» — спрашивает хозяин. У Вернера нет сил мотнуть головой. Он боится опустить руки на стол. Они такие тяжелые, что пройдут через дерево, как сквозь масло. Они едут всю ночь и на рассвете останавливаются у блокпоста в северной части Британии. Вдалеке высится каменная цитадель Сен-Мало. Облака через полосицы светло-серого и голубого, море под ними такое же. Фолькхаймер протягивает часовому приказы. Вернер, не спрашивая разрешения, выпрыгивает из грузовика и перелезает через низкий парапет на пляж. Обходит череду заграждений и направляется к воде. Вправо вдоль берега, по меньшей мере, на километр тянется деревянная конструкция, опутанная колючей проволокой. На гладком песке ни одного отпечатка ноги. Галька и комья водорослей лежат в волнистой линии. Видны три острова с низкими каменными фортами. На конце причала горит зеленый фонарь. Почему-то кажется, что так и должно быть. Вот край материка, впереди только море, дальше некуда. Как будто это цель, к которой Вернер двигался с тех пор, как покинул Цольферайн. Он окунает руку в прибой и подносит пальцы ко рту, чтобы попробовать соль на вкус. Кто-то выкрикивает его имя, но Вернер не смотрит в ту сторону. Ему хочется стоять тут весь день и смотреть, как рябит под солнцем вода. Теперь кричат уже двое — Бернт и Нойман первый. Наконец Вернер оборачивается и видит, что они машут руками. Он идет по песку между заграждениями назад к Опелю. Человек 10 смотрят на него во все глаза, часовые, несколько местных, у кого-то руки прижаты к лицу. «Осторожнее!» — орет Бернт. «Там мины! Ты что, табличек не видел?» Вернер залезает обратно в кузов и складывает руки на груди. «Совсем соображать перестал?» — спрашивает Нойман второй. Редкие горожане прижимаются к домам, пропуская обшарпанный «Опель». Нойман первый останавливает машину перед четырехэтажным зданием с голубыми ставнями. «Районная комендатура», — объявляет он. Фолькхаймер уходит в дом и возвращается с полковником в полевой форме. Рейхсверский китель, широкий ремень, черные сапоги. С ним два адъютанта. «Мы предполагаем, что действует целая сеть», — говорит один из адъютантов. «За числовым шифром следует объявление о крестинах, помолвках и смертях». «А потом музыка. Почти всегда музыка», — добавляет второй. «Что это значит, мы не понимаем». Полковник проводит двумя пальцами по безупречно выбритой щеке. Фолькхаймер смотрит на него и на адъютантов, как на расстроенных детей, которых надо срочно утешить, пообещать, что мелкая несправедливость будет исправлена. «Мы их найдем», — говорит он. «Это много времени не займет».